Глава первая. Ультиматум. «Белла, я не знаю, зачем ты заставляешь Чарли передавать записки через Билли, словно мы второклашки. Если б я захотел поговорить с тобой, я ответил бы, но ты ведь сделала выбор. Нельзя получить все. Тогда какое слово в фразе «смертельные враги» ты не понимаешь? Слушай, я знаю, что поступаю как идиот, но другого выхода нет. Мы не можем быть друзьями, пока ты проводишь все время с Шайкой». «Все становится только хуже, если я слишком много думаю о тебе, так что не пиши мне больше. Да, мне тоже тебя не хватает. Очень. И это ничего не меняет. Прости, Джейкоб». Держа листок в руках, я ощущала царапины там, где он, сильно надавив, пером чуть было не прорвал бумагу. Я могла представить, как он небрежно и зло выводит буквы своими грубым почерком, как зачеркивает строчку за строчкой, когда... Слова оказываются не теми, что он хотел написать. Может быть, он даже сломал перо своей слишком большой рукой. Это объяснило бы чернильные кляксы в записке. Я могла представить, как он расстроенно сводит брови и морщит лоб. Если б я была рядом с ним, в этот момент, то, наверное, рассмеялась бы. «Джейкоб, у тебя сейчас так напряжение, кровоизлияние в мозг произойдет», — сказала бы я. «Выкладывай все на чистоту». «Смех сейчас был совсем неуместен», — убеждалась я, перечитывая письмо, которое уже помнила наизусть. Его ответ на мою умоляющую записку, которую я как второклассница, Джейк верно подметил, отдала Чарли передать Билли, а тот, в свою очередь, должен был вручить ее Джейку, не было для меня неожиданным. Еще не открыв, я догадалась, что там будет написано. Я удивилась, насколько сильно ранила меня каждая зачеркнутая им строчка, как будто у букв были острые края. За каждой злой зачеркнутой строчкой скрывалась его огромная боль, которую я переживала сильнее, чем свою собственную. Пока я обдумывала все это, из кухни явно потянуло чем-то горелым. Наверное, в другом доме тот же факт на кухне кто-то кроме меня готовит не стал бы поводом для паники. Засунув измятое письмо в задний карман, я бегом спустилась вниз. Банка с соусом спагетти, которую Чарли поставил в микроволновку, делала только первый оборот, когда я влетела на кухню и вытащила ее. «Что я сделал не так?» – возмутился Чарли. «Для начала нужно было снять крышку, пап. Металл нельзя ставить в микроволновку». Быстро сняв крышку с банки, я отлила половину соуса в микроволновку и поставила ее в печку. Установила нужное время на... микроволновки нажала старт, убрав назад в холодильник банку с соусом. Чарли поджал губы, наблюдая за моими действиями. «Но хоть спагетти-то я правильно сварил!» Я посмотрела на стоящую на плите кастрюлю. Источник того запаха, что насторожил меня и напугал. «Неплохо было бы перемешать», — мягко заметила я, нашла ложку и попробовала воткнуть ее в слипшийся, пригоревший ко дну комок. Чарли вздохнул. «Ну и что все это значит?» – спросила я. Он сложил руки на груди и уставился на завесу дождя за окном. «Не понимаю, о чем ты», – буркнул он. Он меня заинтриговал. «Чарли готовит? И что за угрюмый вид?» Эдвард еще не пришел, а обычно папа вел себя так только в честь моего бойфренда, чтобы всем своим видом и каждым словом продемонстрировать Эдварду: «Здесь тебе не рады». Все его усилия были, в принципе, напрасны, ведь Эдвард и так прекрасно знал его мысли и без того показательного выступления. Слово «бойфренд» заставило меня, как обычно, напряженно прикусить щеку изнутри, пока я пыталась перемешать спагетти. Слово это было абсолютно неподходящим. Мне хотелось чего-то более выразительного, чего-то о вечной преданности, но слова типа «судьба» или «рок» в обыденной речи звучало фальшиво. У Эдварда для меня было совсем другое определение, и это слово являлось источником моего напряжения и заставляло сжимать зубы каждый раз, когда я думала об этом. «Невеста! Тьфу!» Уже от самой этой мысли меня бросало в дрожь. «Я что-то пропустила? С каких это пор ты готовишь ужин?» – спросила я Чарли. Отлипшие одна кастрюля комки спагетти подпрыгнули в кипящей воде, когда я ткнула их. «Или, вернее, ты пытаешься готовить», – уточнила я. Чарли пожал плечами. «Нет закона, который запретил бы мне готовить в своем собственном доме». «Тебе виднее», — ответила я, с усмешкой глядя на его полицейский значок на кожаной куртке. «Ха! Вот именно!» Он снял куртку, как будто только мой взгляд напомнил ему, что он все еще в ней, и повесил на вешалку. Его портупея уже давно лежала на месте, поскольку Вот уже несколько недель, как Чарли не носил оружие. Больше не происходило загадочных исчезновений, способных потревожить жизнь маленького городка Форкс, штата Вашингтон. И в ливневых лесах больше никто не видел загадочных громадных волков. Я молча перемешивала спагетти, предполагая, что в свое время Чарли расскажет, что его терзает. Моего отца трудно назвать многословным, и, учитывая, сколько усилий он вложил, пытаясь организовать наш совместный ужин, было нетрудно догадаться, что ему есть что сказать. Наверное, в этот раз ему нужно было сказать необычайно много. По привычке я посмотрела на часы. В это время я обычно каждые несколько минут смотрела на них. Осталось уже меньше получаса. Послеобеденное время было самой трудной частью моего дня. Я была под домашним арестом с того самого момента, как мой бывший лучший друг Вервольф, Джейкоб Блэк, доложил о моих тайных поездках на мотоцикле. Предал меня, чтобы я была наказана и не смогла бы больше видеться со своим бойфрендом, вампиром, Эдвардом Каллином. Теперь Эдварду было позволено видеться со мной только с 7 до 9:30 вечера и только в пределах моего дома под неизменно раздраженным злым взглядом моего папы. Это был ужесточенный вариант моего предыдущего менее строгого наказания, которое я заслужила за исчезновение без объяснений на 3 дня и за один прыжок со скалы в океан. Конечно, мы видели с Эдвардом в школе, тут уж Чарли ничего поделать не мог. И, конечно же, Эдвард почти каждую ночь проводил в моей комнате. Об этом Чарли даже не догадывался. Способность Эдварда проникать в дом легко и тихо через мое окно на 2-м этаже была почти так же полезна, как и его способность читать мысли Чарли. Хотя мы с Эдвардом проводили раздельно только время после обеда, этого было достаточно, чтобы я от беспокойства не могла найти себе места, и чтобы время для меня тянулось гораздо медленнее. Однако я безропотно терпела свое наказание, потому что, во-первых, я знала, что заслужила это, а во-вторых, я не могла так жестоко обойтись с папой и избежать сейчас, когда нам и так грозила гораздо более серьезная разлука навсегда. Невидимая Чарли, и такая близкая для меня. Папа с ворчанием сел за стол, развернул влажную газету. В течение нескольких последующих секунд он неодобрительно цокал языком. «Ой, не понимаю, пап, зачем ты читаешь новости? Они ведь только раздражают тебя». Возмущаясь прочитанным, он даже не обратил на меня внимания. «Вот почему все хотят жить в маленьких городах», — поспешно ответил он. «Ну, что на этот раз не так с большими городами?» «Сиэтл претендует на звание столицы убийств. 5 нераскрытых убийств за последние 2 недели. Как они там живут?» «Я думаю, что в Фениксе происходило гораздо больше убийств, пап. И я там жила, и никогда не была настолько близка к тому, чтобы стать жертвой убийства, как после переезда в его маленький безопасный городок. Кстати, так кое-кого я до сих пор была в списках на уничтожение». Вода в кастрюле пошла рябью, ложка в моей руке задрожала. «Ты меня не переубедишь», — сказал Чарли. Я отчаялась привести ужин в более приличный вид и занялась его сервировкой. Пришлось использовать разделочный нож, чтобы разрезать спагетти на порции сначала для Чарли, потом для себя. Чарли поливал свою порцию соусом и перемешивал. Я замаскировала слипшийся комок спагетти большим количеством подливки и без особого энтузиазма последовала его примеру. Приступила к еде. Какое-то время мы просто молча ели. Чарли все еще просматривал новости, а я взяла свое изрядно потрепанное издание «Грозового перевала», открыв на месте, где прервалась утром, за завтраком. Попыталась окунуться в Англию конца XIX века, ожидая, когда он наконец заговорит. Я как раз дочитала до момента возвращения Хлитклифа, когда Чарли кашлянул, прочищая горло, и скинул газету на пол. «Ты права», — произнес Чарли. «У меня была причина, чтобы поговорить». Это он указал вилкой на липкое месиво в своей тарелке. «Я хотел поговорить с тобой». Я отложила книгу в сторону. Переплет был такой старый, что раскрытая книга блином растеклась на столе. «Ты мог просто спросить?» Он кивнул И свел брови. Да, в следующий раз именно так и сделаю. Я подумал, если приготовлю вместо тебя ужин, то немного смягчу тебя. Я рассмеялась. Это сработало. От твоих кулинарных талантов я размягчилась, как зефир. Так что тебе нужно, пап? Ну, я по поводу Джейкоба. Мое лицо приобрело жестокое выражение. Что с ним не так? Процедила я сквозь плотно сжатые губы. «Спокойно, Бэлс. Я знаю, что ты до сих пор расстраиваешься, что он настучал на тебя, но он поступил правильно, он просто проявил ответственность». «Ответственность?» — едко повторила я, закатывая глаза. «Ладно, так что там с Джейкобом?» Я мысленно повторила свой небрежный, почти тривиальный вопрос. «Что с Джейкобом? Что я собиралась с ним делать? Мой бывший лучший друг, который стал теперь кем? Моим врагом?» Я вся сжалась. Чарли внезапно заволновался. «Ну, не злись на меня, ладно?» «Злиться? Ну, я хочу поговорить и насчет Эдварда тоже. Я подозрительно прищурилась. Голос Чарли зазвучал резче. «Я ведь разрешаю ему приходить к нам в дом?» «Разрешаешь», — произнесла я. «Ненадолго, конечно. Ты мог бы иногда выпускать меня из дома?» В шутку предложила я, прекрасно зная, что до конца учебного года я буду под домашним арестом. В последнее время я веду себя паинькой. Но, собственно, к этому я и веду. Тут лицо Чарли неожиданно осветило улыбкой. Его глаза весело сверкнули, и на какое-то мгновение он помолодел лет на 20. В его улыбке я увидела тускло мерцавшую перспективу, однако все же медленно проговорила. «Ты меня запутал, пап. Так о чем именно мы говорим, о Джейкобе, Эдварде или о моем наказании?» Улыбка снова промелькнула на губах Чарли. «Да, вроде как, обо всем сразу». «И как это между собой связано?» – осторожно спросила я. «Хорошо», – вздохнул он, поднимая руки, сдаваясь. «Так вот, я думаю, что, возможно, ты заслуживаешь амнистию за хорошее поведение. Ты не хнычешь, не плачешь. Удивительная способность, особенно для подростка. Мои брови поднялись вверх от удивления. Тонким, также от удивления, голосом произнесла. «Серьезно? Я свободна?» Что повлияло на его решение? Я была уверена, что буду под домашним арестом до самого отъезда, и Эдвард ничего подобного не заметил в мыслях Чарли. Чарли поднял палец и сказал: «С одним условием». Энтузиазм исчез. «Фантастика!» – простонала я. «Белла, это скорее просьба, чем требование, ладно? Ты свободна, но я надеюсь, что ты используешь эту свободу правильно». «И что это значит?» Он снова вздохнул. «Я знаю, что тебе достаточно проводить время только с этим Эдвардом». «Я еще провожу время с Элис», — прервала его я. «У сестры Эдварда не было временных ограничений на посещение. Она могла приходить и уходить, когда ей вздумается. Она вертела Чарли, как хотела». «Это правда», — сказал он. «Белл, но у тебя есть и другие друзья, кроме Каллинов. По крайней мере, раньше были». Мы долго смотрели друг на друга. «Ну, когда ты последний раз разговаривала с Анджелой Вебер?» — бросил он мне. «В пятницу в обед», — немедленно ответила я. «Еще до того, как Эдвард вернулся, мои школьные друзья разделились на две группы. Я называла их «хорошие» против плохих, иначе мы и они. Хорошие – это Анджела, ее постоянный парень Бен Ченни и Майк Ньютон. Эти трое весьма великодушно простили меня за сумасшедшее поведение после ухода Эдварда. Лорен Меллори была злобным ядром группы плохих. Она пропагандировала свою анти-Белла-программу, и с этим были довольно почти все остальные, включая мою первую Форкс-подругу Джессику Стэнли. После возвращения Эдварда границы, разделявшие две стороны, стали более заметны. Возвращение Эдварда лишило меня дружеского расположения Майка Ньютона, но Анджела была непоколебимо лояльной, и Бен следовал ее примеру. Несмотря на естественную антипатию, которую Каллины вызывали у большинства людей, Анджела покорно сидела рядом с Элис каждый день в обед. После нескольких недель, проведенных в ее компании, казалось, что Анджела даже почувствовала себя комфортно. Трудно было не попасть под очарование Каллинов, однажды испробовав ее на себе.